прибыла Кика, на редкость скромная, в темненьком платьице, подлиннее, чем обычно, без шляпки, с ленточкой в волосах. Пожаловалась Вальдемару, что муж ее взбесился. Перестал пускать одну по вечерам, сказал, что будет приезжать с работы, выгуливать ее, как собачонку. Кика чуть не плакала, а Вейн подумал, вот и еще звоночек. Кика сказала, что напиваться сегодня не будет. Адриана тревожить? Тоже. А посидит так. Кофе выпьет, поболтает с мальчиками, кто свободен. Но все равно мужу с ней не справиться. Все равно. Через неделю-две она придет сюда и будет ходить назло ему. А если что, то и на развод подаст. Кика была в полном раздрызге. Приехала Лина. Какая-то странноватая. То ли радостная, то ли взбаламученная и ничего не соображающая. Вэн счастлив был увидеть ее. Ему надо было с ней поговорить обо всем, все обсудить и в конце концов признаться в том, что он собрался сделать, с полной откровенностью рассказав, как зыбко и непрочно положение Бомбина и как необходима презентация. О многом надо было поговорить с ней, но она как нарочно где-то металась, потом пела, показывала моды, а потом подошла к Вэн и очень смущенно, опустив глаза в пол, сообщила, что, кажется, ее не будет дня два-три. Приехала сестра, и Лина рассмеялась. Привезла ей жениха. Вэн обомлел. Вот так фокус. Если Лина выйдет замуж, и муж запретит ей заниматься клубом. Конечно, таким женщинам приказывать невозможно. Например, Кика. Но Лина не хочет оставаться к старости одна. Вояка ее, естественно, не устраивает. Вэн вздохнул привычно и попросил. «Вы хоть звоните?» Она пожала плечами. «Если смогу». Так, бесславно для Вэн, заканчивалась пышная тусовка. И Олик не пришла. Почему-то он ждал ее сегодня. Хотя зачем? Что он может ей дать? И если еще уйдет из клуба и станет безработным, на ренте. Тьфу! Мельком увидел Вэн и Стаса. Слава богу, Стас здесь. Вэн уже забыл свои подозрения и свою неприязнь к этому голубоглазому гиганту. Тот оказался не только неплохим парнем, но и часто необходимым. Однако Стас как-то явно хотел улизнуть от Вэн. И это последнего удивило. Вэн все-таки надыбал Стаса в зале с играми. Он что-то рьяно объяснял девчушке лет 15 по поводу какой-то карточной игры. «Казино бы!» — промелькнула Вэн, но он тут же отдернул себя ненормальным. «Сам собирается отсюда линять, а неугомонная душа. Видимо, вечного игрока. Уже подсказывает варианты». Стас смутился, подошел к Вэн. «А я как раз собирался к вам». «И что мешало?» — насмешливо спросил Вэн. «Как мама? Что с ней?» Это уже серьезно было спрошено. Стас скрыл грустную физиономию. Вот как раз об этом я и хотел с вами поговорить. Плохо. Сердечко шалит и сильно. Врач вообще странно высказался. Будем надеяться. Но в больницу не забрал. Отец должен обязательно ехать в командировку. И ты будешь дома дежурить. Закончил за него Вэн. Уже совершенно не сомневаясь, что Стас врет. Но почему и для чего? Захотел сбежать от них. Лина? Что случилось? Бежать от них не надо. Проще сказать, что нашел нечто другое, и все. Лина, кажется, по поводу Стаса успокоилась. Ни для чего нет препятствий. И видно невооруженным глазом, что Стасу здесь нравится. Он ко всему и всем привык. И чувствует, что клуб — его жизнь. Тогда что? Вот что, Стас, стараясь не выказывать волнения, сказал Вэн. Может быть, мама и больна? Но не в этом дело. В чем же, скажи мне честно. Стас, будто собравшись с духом, стал говорить. Вэн, мама и вправду больна. И мне придется посидеть с ней день-два, пока отец не приедет. Но вы правы. Меня другое больше тревожит. Ко мне, туда, домой, звонят в последнее время какие-то люди и требуют меня к телефону. И вчера потребовали. Я был дома и подошел. Это из тех, Стас посмотрел на ВН, давая понять, что и тот их знает. Они говорят, что я им задолжал, и чтобы немедленно отдал. Сумма такая, что базар не из-за чего поднимать. Я сказал, что отдам. Но думаю, тут глубже. Не пронюхали ли они про клуб? Вот что меня напугало. И я хочу у них все выяснить. И на это мне понадобится несколько дней. Они не сказали, когда позвонят еще. И тут и мама захворала. Думаешь, что эти звонки ее доканывают? Надо с ними завязывать. Вот все, как на исповеди, — закончил Стас.